Явление 13. Наблюдатель, Дульчин, Дергачев, Ирина. Ирина. Что вы не идете ужинать с нами, Вадим Григорьевич? Мы сейчас садимся. Дульчин. Не хочется, не расположен. Ирина заглядывает Дульчину в лицо. Что вы такой мрачный? Дульчин. Жизнь надоела, Ирина Лавровна. Ирина с испугом. Да вы серьезно? Дульчин. Очень серьезно. Ирина. Вам все надоело? Вы так много испытали всего. Дульчин. Да. Я все испытал и все надоело. Одного только я не испытал и, вероятно, никогда не испытаю. Ирина. Чего же это? Дульчин. Не скажу я вам, с чего вы взяли. Не обо всем можно говорить с барышней. Ирина. Со мною можно говорить обо всем. Дульчин. Вы не знаете жизни, не видали, не испытали ничего. Вы меня не поймете и не должны понимать. Ирина. Я не испытала жизни, но я читала много романов, и я понимаю все, все. Дульчин. А начни говорить. Вы застыдитесь и убежите. Ирина. О, нет, вы меня не знаете. Дульчин. Ну, извольте. Я не испытал страстной любви. Ирина. Страстный? Дульчин. Да, любовь наших женщин какая-то вялая, сонная. Мне надо жгучей страсти, бешеной, с кинжалом и ядом. Ирина. Быть может, вы ее не замечали? Дульчин. Хороша бешеная страсть, коли ее даже заметить нельзя. Ирина тихо. Вадим. Дульчин. Что угодно. Ирина. Она здесь. Она давно кипит в груди моей. Дульчин. Неужели? Ирина. Да. Бешеная, африканская страсть. Поверь мне. Дульчин. Верю. И очень может быть, что я близок к счастью, но... Ирина. Зачем но? Дульчин. Но ты не должна идти против родных. Ты не должна терять их расположение, терять богатство, которое они тебе обещают. Не увлекайся своими африканскими страстями, Ирень. Я от тебя такой жертвы не приму. Ирина. Да никакой жертвы, никаких даже препятствий. Зачем же мне сдерживать свою страсть, милый Вадим? Ты ведь мой? Дульчин. Невероятно. Это уж слишком много счастья. Ирина. Ах, поверь, поверь. Погоди. Я пришлю сейчас к тебе папашу. Поговори с ним. Отходит. «Милый, милый!» — посылает поцелуй и уходит. Дульчин Дергачеву. «Лука?» — Дергачев подходит. «Будем жить, братец! Судьба начинает мне улыбаться. Я сейчас делаю предложение!» Дергачев. «А как же Юлия Павловна?» Дульчин. «А что ж, Юлия Павловна? Что я могу для нее сделать? Жениться на ней? О чем она мечтает и дни, и ночи? А чем жить будем? У ней ничего, у меня тоже. Что ж, нам мелочную лавочку открыть, да баранками торговать? А я женюсь и, по крайней мере, расплачусь с ней, это честнее будет, конечно. Я ее огорчу очень, очень. Ну, поплачет, да тем и дело кончится. А пока надо ей солгать что-нибудь». Дергачев. «Ах, лгать! А лгать нехорошо, Вадим, очень нехорошо». Дульчин. «Ты опять с нравоучениями?» «Так вот, я тебя лгать-то и заставлю, и ты будешь лгать. Ты пойдешь завтра к Юлии Павловне и скажешь, что я в Петербург уехал». Дергачев. «Что ж я, пожалуй, я пойду. Только ведь меня гоняют оттуда». Дульчин. «Претерпи, бедный друг, все претерпи ради дружбы». Дергачев. «Претерплю». «Вадим, я у тебя шафером. Я платье новое сошью. Нет ли у тебя 3 рубля серебром?» Дульчин. «Опять денег просить? Какая привычка у тебя?» Дергачев. «Ты ужинать пойдешь? Сядешь за стол с компанией, а мне на вас глазами хлопать? Ведь я езжу сюда только для тебя. Ты знаешь, как здесь все дорого?» Дульчин достает деньги. «Ну, на, рубль, отвяжись!» Входит Лавр Миронович. «Отойди, исчезни!» Дергачев уходит.